Сонет 51. Любовь моя коню простит все замедленья, когда он от тебя потащится со мной. К чему спешить туда, где нет моей родной? Ведь быстрота нужна нам лишь для возвращения. Но как я извиню ленивого коня, когда и быстрота медленье для меня, когда хоть ветер мчи, коня я шпорить буду и видеть быстроту и в крыльях позабуду. Не перегнать коню фантазии моей, рожденной средь огня бушующих страстей и мчащейся вперед стезею вдохновенья. Но страсть моя простит коню все прегрешенья. Когда ж так тихо он по доброй воле шел, то, бросивши его, примчуся, как орел.